Эх, я потерпел неудачу. Кажется, мне остается только подниматься. Подняв голову вверх, он посмотрел на кажущуюся бесконечной скалу. Сколько времени это займет? День, неделю, плюс время, затраченное на восстановление эссенции. К тому моменту он точно пропустит турнир секты Тиньдао. Это не могло не раздражать. С его нынешним развитием, с ним ничего не случится, даже без еды и воды, но он не мог заставить филиал ждать так долго. Как только он собрался уйти, стена, которую он атаковал, начала меняться. Она как будто находилась под огромным давлением. Трещины появились снаружи и изнутри. Крошечные струйки воды начали извергаться из трещин. Весь утес мгновенно увлажнились, и с ее стороны стали доноситься всевозможные звуки. Они привлекли внимание Суи, и он очнулся от оцепенения. Он заметил странное движение на стене и нахмурился. «Что случилось?» – пробормотал он. В тот момент, когда он закончил говорить, стена утеса, казалось, начала рушиться у него на глазах. В том самом месте, куда он атаковал метеоритным пальцем Тиньган, слабые трещины начали расширяться, и из них потекли водяные струи. Вся скала издала скрипучий звук, словно находилась под сильным давлением. Когда она не выдержала, Суи отдалился достаточно далеко. Треск-треск, бум. Огромная трещина мгновенно разошлась, и морская вода вырвалась наружу, хлынув на дно долины. Разочарование Суи тут же улетучилось. Его силы все же не были потрачены впустую. Через некоторое время вода из щели начала течь уже не так быстро и яростно, как раньше. Увидев это, Суи сосредоточился, и его эссенция покрыла все его тело. Он нырнул в брешь. Тело было объято сильным давлением. Прорвавшись через щель, он увидел синие моря над головой. Глава 84. Снова в филиале Нью небо было чистым и безоблачным, а голубые волны особенно ослепительны под солнечным светом. В нескольких километрах от гигантского острова на поверхность всплыла человеческая фигура, принеся за собой волны. Этой фигурой был никто иной, как Суи. Проведя в море почти полчаса, он наконец вернулся на свежий воздух. Сделав глубокий вдох, он собрал эссенцию под ногами и встал на водную гладь. Окинув взглядом окрестности, он убедился, что отплыл достаточно далеко, чтобы его не обнаружил какой-нибудь Сюаньлинцзы. Можно сказать, что он спасся. Теперь пришло время вернуться в филиал клана Нью и заняться пилюлями. После просмотра содержимого его хранилища печати, уголки рта Суи слегка приподнялись. В этом походе ему удалось раздобыть около 600 обычных громовых бамбуков и 1000-летний. Кроме того, ему удалось заполучить в свои руки чрезвычайно полезный духовный кинжал. Можно сказать, что поездка вышла продуктивной. Затем Суи снова взглянул на остров гигантской ящерицы, простирающийся издалека. Его улыбка погасла, а в глазах вспыхнул холодный свет. В следующий раз, если он настанет, он бы предпочел прогуляться здесь без столкновений со всякими типами, вроде третьего старейшины павильона меча. Никто не любит рисковать собственной жизнью, и Суи не исключение. Погасив леденящий душу холодный свет в глазах, он посмотрел в сторону континента и в сторону города-горизонта. «Пора возвращаться», — сказал он. Прошло 2 дня с тех пор, как он покинул горизонт. Период, когда он находился без сознания после падения, занял целую ночь. Влив больше эссенции в ноги, Суи помчался по волнам. На острове ему делать нечего, пора возвращаться на большую землю. Город-горизонт. В огромный массив телепортации опустился луч света, и из него вышел человек в серой мантии. Этим человеком был замаскированный Суи, слишком яркое одеяние холодного пламени он сменил менее приметной одеждой, а лицо прикрыл серым шарфом. Сюань Линцзы не мог так просто взять и узнать, что Суи отправился на остров гигантской ящерицы. По крайней мере, так быстро. Это все наводило на размышления. На обратном пути он связался с Ньюлин через бессмертную печать и расспросил ее, базируются ли в горизонте силы павильона меча. Узнав о его проблеме, Ньюлин обеспокоилась. Убедившись, что он цел и невредим, она рассказала ему все, что знала о павильоне меча. Хотя их силы были сосредоточены в южной части центральных равнин, в остальных городах они по меньшей мере держали шпионов. Услышав об этом, Суи перед возвращением переоделся и рассеял свою ауру, чтобы она была как у уставших культиваторов, вернувшихся с охоты. Просканировав свое окружение, он не заметил ничего необычного. Затем он быстро направился к филиалу клана Ньо. На пути ему встретилось немало культиваторов. На всякий случай, петляя по улицам, он не заметил ничего необычного и вздохнул с облегчением, убедившись, что на этот раз никто на него не нацелился, он спокойно направился к филиалу Нью. Нью-Лин в это время уже ожидала его перед главным входом. Он уже описал ей свою нынешнюю внешность через печать, поэтому она быстро его узнала. «Брат Су, ты вернулся», — сказала она со слабой улыбкой. В этот момент в филиале клана Нью было очень тихо. Здесь было не так много покупателей. Поскольку здесь было немного посторонних, Нью-Лин не стала ходить вокруг да около и напрямую поприветствовала Су И. Тот снял свой шарф и кивнул ей. «Давай поговорим наверху». Услышав это, Нью-Лин слегка кивнула и ничего не сказала. Она уже была рада тому, что он хотя бы вернулся в целости и сохранности. Пока она молча следовала за Су И, в ее глазах мелькало чувство вины. Ей было очень неспокойно, когда она узнала, что на него напал тот человек из павильона меча, но теперь она успокоилась. Довольно скоро они добрались до комнаты для совещаний. Нью-Лин жестом пригласила Су И сесть и начала заваривать для него чай. «Спасибо за твой тяжкий труд», — мягко сказала она, налив ему чашку горячего чая. Ее слова подразумевали немного другой подтекст, который не нуждался в расшифровке. В этом не было тяжкого труда. «Конфликт с павильоном меча — это только мое дело. Просто я не ожидал, что они окажутся настолько бесстыдными, что натравит на меня старого демона». От этих слов в глазах Нью-Лин вспыхнуло чувство вины, и она ничего больше не сказала. «Как обстоят дела в филиале?» — спросил Су И. Нью-Лин слегка пожала плечами. «Все по-прежнему. Ключевого ингредиента по-прежнему не хватает. Громовой бамбук считается относительно редким материалом. Даже подняв цену, мы не сможем запастить достаточным количеством, чтобы собрать его за короткое время». Ее глаза немного опустили. Даже если их будет обрабатывать Су И, собрать много пилюль не получится. Она слегка вздохнула. Казалось, что крах филиала Нью был предрешен. Более того, если филиал закроется, она больше не сможет оставаться рядом с Су И. Это сделало ее лицо немного грустным. Чего она не ожидала, так это того, что Су И улыбнется и взмахнет рукой. Перед Нью-Лин появилась целая куча громового бамбука. «Я его собрал. Это...» Нью-Лин не могла поверить своим глазам. В конце концов, Су И пробыл на острове всего 2 дня, и с первого же дня ему было не до сборов. Где он столько достал? Для справки, чтобы собрать такое количество, требуется от 10 до 15 дней, и то для целой команды, специализирующихся в таких поисках. Нью-Лин посмотрела на улыбающуюся фигуру перед ней. Этот парень в очередной раз сотворил чудо. В какой-то момент она поймала себя на том, что улыбается ему в ответ. «Сестра Нью, приготовь остальные материалы и предоставь все мне». Глава 85. Мастерство алхимии. «Брат Су, как ты это сделал?» Глаза Нью-Лин были полны шока, когда она посмотрела на громовой бамбук Су И. Всего за 2 коротких дня он превысил результаты 2-недельной работы целой команды, специализирующейся на поиске ресурсов. Скажи кому, никто не поверит. Даже Нью-Лин до сих пор не верила, но доказательство буквально лежало у нее перед глазами, поэтому ей ничего не оставалось, как признать это. Увидев выражение лица Нью-Лин, Су И нашел его немного забавным. Затем он детально рассказал о том, что произошло на острове. Ее лицо выражало беспокойство, когда он рассказывал ей о преследовании и отчаянном победе, но сменилось радостью, дошло до событий на дне долины. Нью-Лин не знала, смеяться ей или плакать. Она не знала такого выражения, которое могло бы описать ее текущие эмоции. Затем Су И махнул рукой перед ее глазами и вытащил Нью-Лин из оцепенения. «Иди приготовь ингредиенты для пилюль. Уладим дела филиала и отправимся в Тиндао». «Хорошо», он махнул рукой и вернул громовой бамбук в хранилище, после чего собрался и направился в комнату с земным пламенем. Время поджимало, и ему не стоит медлить. С решимостью в глазах он покинул конференц-зал, оставив все еще немного ошеломленную Нью-Лин. Однако очень скоро она очнулась и быстро выбежала из комнаты, закричав: «Сначала отдохни». Но Су И уже и след простыл. Нью-Лин могла лишь вздохнуть. Что касается Су И, то, покинув конференц-зал, он тут же собрал свою эссенцию и прибыл в комнату земного пламени филиала Нью. Как только он толкнул дверь, на него обрушилась волна обжигающего воздуха, вызвавшая чувство дежавю. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз работал над пилюлями. Он не знал, не заржавел ли еще его навык. Подумав об этом, он мысленно открыл панель с показателями пилюли времени. Аутостарис, книга заклинания, алхимическая техника, пилюля времени, уровень Дао, описание. 100 улучшений, чтобы стать бессмертным на все времена. Изучив его, можно понять значение времени, объединить его в таблетку и увеличить скорость образования пилюли. Начинающая алхимия пилюль. Вероятность успешного образования пилюль стадии ниже божественной трансформации плюс 50%, низкого уровня плюс 30%, среднего уровня плюс 10%, высокого уровня плюс 5%, высшего уровня плюс 1%, уровня ДАО плюс 0,1%. Условия обучения. Сфера конденсации ЦИ. Понимание 20, внутреннее дыхание 100, продвижение к базовой алхимии. Успешных пилюль 655-1000. Значит, до сего момента ему удалось сделать 655 успешных пилюль, и до продвижения техники на следующий уровень нужно получить еще 345. Сейчас у него чуть больше 600 граммовых бамбуков, и Ньюлин скоро доставит остальные ингредиенты. «Эх, все зависит от удачи», — сказал он низким голосом. В этот момент как раз пришла Ньюлин с другими материалами для изготовления пилюль. Изначально она хотела дать Суи день на отдых, но в его ярких глазах была одна решительность и ни следа усталости. «Брат Су, здесь все ингредиенты для 600 пилюль». Услышав ее, он кивнул и мягко сказал: «Можешь идти и заняться своими делами. Я сообщу, когда они будут готовы». «Хорошо», — ответила Ньюлин и покинула комнату. Затем Суи достал рецепт пилюли заложения фундамента и собрал необходимую порцию. Открыв печь, он бросил ингредиенты внутрь. Его эссенция начала циркулировать, и материалы в печи начали медленно очищаться. Довольно быстро пролетели полчаса, и перед глазами Суи выскочило уведомление: температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Первый блин комом, но это было обычным делом во время изготовления пилюль. Суи не пал духом и поместил новую порцию ингредиентов, контролируя температуру. На этот раз через восприятие эссенции он мог ощущать, что ингредиенты в печи медленно тают, а затем превращаются в волны чистой лекарственной жидкости. Затем его взгляд сосредоточился, и его эссенция заколебалась, начав контролировать смешивание и конденсацию лекарственной жидкости. Вскоре, как только прозвучал звук уведомления, из алхимической печи распространился лекарственный аромат. Унсубстребесистемное сообщение: изготовление пилюли прошло успешно. Получено. Пилюля заложения фундамента среднего уровня. Суи осторожно поднял руку, и из печи вышла белая как нефрит пилюля. Его глаза сузились, когда перед ними предстала панель с показателями пилюли. Куэстионанс. Описание предмета пилюля заложения фундамента. Ранг. Средний эффект. Увеличивает вероятность успешного прорыва через сферу заложения фундамента. Практически то же самое, что и мистические пилюли конденсации ЦИ, только сфера другая. Закончив с осмотром, он положил пилюлю в бутылочку и взялся за следующий набор ингредиентов. По мере изготовления он постепенно набирал опыт, и скорость с эффективностью продолжали расти. Унсубстребесистемное сообщение: изготовление пилюли прошло успешно. Получено. Пилюля заложения фундамента низкого уровня. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Изготовление пилюли прошло успешно. Получено. Пилюля заложения фундамента среднего уровня. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. В соответствии с мастерством процент успешных пилюль вырос до ужасающих 65. Если это станет известно другим алхимикам, они умрут от ужаса. Без учета качества, успешных пилюль заложения фундамента получалось не больше 20%. Тем не менее, самым низким порогом Суи были 50%. Неделя пролетела в мгновение ока. За эти 7 дней без сна и отдыха Суи израсходовал 500 порций, из которых успешно удалось получить около 300 пилюль. Среди них было свыше 200 низкосортных, 90 средних и 20 высококачественных. К сожалению, высшего уровня не получилось. К этому моменту он прекратил машинально изготавливать пилюли и посмотрел на технику алхимии в своем бессмертном интерфейсе. Аутостерис. Книга заклинаний. Алхимическая техника. Пилюля времени. Уровень ДАО. Продвижение к базовой алхимии. Успешных пилюль 999-1000. Он был всего в одной пилюле от улучшения своей алхимической техники. Глубоко вздохнув, Суи достал демоническое ядро короля демонов и тысячелетний громовой бамбук. Была не была. Посмотрим, что из вас обоих выйдет. Глава 86. Странное явление. Слабый пурпурный свет громового бамбука доносился из его руки, а крошечные электрические дуги, казалось, все еще сыпались по всему его телу. Суи, не слишком долго колеблясь, аккуратно положил его в печь для пилюль. Затем он небрежно добавил другие материалы. Когда дело дошло до демонического ядра короля демонов, он на мгновение остановился. Ядро короля демонов в его руке принадлежало не просто какому-то королю демонов, а чудовищному бронированному ящеру с драконьей родословной. Поверхность демонического ядра была очень красной. Время от времени от него ощущалось жжение. Заметив это, Суи слабо улыбнулся и бросил его в печь. Своей эссенцией он активировал земное пламя, и температура в комнате мгновенно поднялась. В этот момент, даже со своим опытом в почти 1000 пилюль, Суи не мог быть беспечным. Следующая партия для него очень важна. Провал недопустим. Он начал перерабатывать ядро демона и другие материалы в лекарственную жидкость. Когда все расплавилось, он понял, что тысячелетний громовой бамбук все еще сохранился в виде ингредиента. Не было никаких признаков очистки. Это заставило его невольно поднять брови. Он понял, что дела идут не очень хорошо. Если так продолжится, остальная жидкость попросту выгорит и не сможет сформироваться в пилюлю. Более того, котел тоже может не выдержать. Как он мог допустить такое? С его несравненно искусной техникой управления огнем он фактически мог направить огонь котла в непосредственной близости от громового бамбука. Значит, за 1000 лет ты стал очень крепким. Да, не верю, что тебя невозможно очистить. Его взгляд был очень серьезным, и он слегка стиснул зубы. Эссенция на его теле текла волнами, но она также вливалась в котел с пилюлями словно мелкий дождь. Пламя в горниле стало намного сильнее. Невооруженным глазом можно было увидеть, что громовой бамбук начал размягчаться, и слабое пурпурное свечение начало сливаться с жидкостью. В это время даже сам Суи не замечал, что его тело охватило слабое таинственное чувство. В его серьезном взгляде мелькнула таинственная тень. Спустя неизвестное количество времени непомерные усилия Суи окупились, и тысячелетний громовой бамбук также превратился в скопление лекарственной жидкости, излучающий пурпурный свет. Увидев это, Суи с облегчением вздохнул. Он посмотрел на другие лекарственные жидкости. К счастью, они не слишком пострадали. Следующим шагом будет их очистка. Это будет не так сложно, как плавка. Благодаря его изысканной и совершенной технике, лекарственные жидкости становились кристально чистыми. Все излишки внутри них убирались. Следующим и последним этапом стала конденсация пилюли. Этот шаг был самым важным. Нужно правильно контролировать температуру. Если она будет слишком высокой, пилюля утилизируется, а будет слишком низкой, ее нельзя будет сконденсировать. Однако, в руках Суи это не было проблемой. В конце концов, у него за плечами лежал неплохой опыт в сотне пилюль, поэтому с контролем температуры рука у него набита. Как только он собирался медленно уплотнить пилюлю, произошел несчастный случай. Алхимическая печь начала медленно трястись, как будто вот-вот взорвется. В его глазах вспыхнул яркий свет. Еще один луч эссенции появился в его руке, чтобы удержать бушующую печь для пилюль. В то же время его разум внимательно следил за ситуацией внутри печи. Можно сказать, что он был многозадачным. В этот момент глаза Суи были широко открыты, и в его глазах появились красные искры. Он не спал несколько дней и ночей. Обычно, такой образ жизни не был проблемой для культиваторов заложения фундамента, но, занимаясь пилюлями, Суи не мог позволить себе расслабляться. Это все привело его к большим нагрузкам. По мере того, как печь становилась все более и более яростной, эссенция в его теле начала бурно шевелиться. Его взгляд был прикован к печи для пилюль, и он тихо закричал: «Давай, сконденсируй пилюлю!» «Ха!» С тихим криком эссенция в его руке влилась прямо в алхимическую печь. Бум! В конце концов, печь не выдержала, и раздался громкий взрыв. Это был второй раз за его практику, когда он довел алхимическую печь до взрыва. Взрыв тут же встревожил Ньюлин, которая тут же прибыла в алхимическую комнату. «Брат Су, ты в порядке?» Суи не ответил, и вместо этого уставился на место, где раньше стояла целая и невредимая печь. Безупречная пилюля, похожая на нефрит, тихо парила в воздухе, и на ее поверхности проглядывался едва заметный узор. Таинственная аура медленно исходила из таблетки. Суи заглянул в интерфейс с ее показателями. Куэстионансфер, описание предмета пилюля заложения фундамента, ранг. Да, эффект. Вероятность успешного прорыва через сферу заложения фундамента увеличивается на 85%. Да, ранг. Конденсация струйки гонцзиньцы. Потребив 10 пилюль, культиватор сможет конденсировать по всему телу броню гонцзинь. Однако это было еще не все. Пилюля все еще парила в воздухе и медленно вращалась, как будто пытаясь что-то притянуть. В это же время небо над горизонтом стало другим. Густые и тяжелые тучи покрыли небо над филиалом клана Ньо, будто кто-то собирался проходить бедствие. Культиваторы в городе смотрели на тучи и что-то бормотали себе под нос. ТЦ, и что за Даос умудрился проходить бедствие прямо в этом городе? Думаешь, это она? По масштабам они не походят на бедствие для культиваторов. Культиваторы рядом со зданием филиала Ньо были поражены. Будь то местные или новоприбывшие, им никогда не приходилось наблюдать за таким странным явлением. Если бы это был проходивший испытание культиватор, оно было бы куда внушительнее и не охватывало бы лишь эту маленькую площадь. Поэтому случившееся привело в замешательство всех свидетелей. При этом, все обратили внимание на здание, над которым все это происходило. Среди наблюдателей было несколько стариков в элегантных длинных одеяниях, что до этого пили и выпивали в одном из высоких зданий города. Странное явление привлекло и их внимание тоже. Какой-то младший преодолевает бедствие. Не похоже. Один из них смотрел на облако бедствия с потрясенным выражением лица. Даже его дыхание стало учащенным. Подавив волнение в своем сердце, Дэн Юаньцзы подал голос своим товарищам. «Друзья, у меня появились срочные дела, поэтому я ухожу». Прежде чем другие старейшины успели что-то сказать, он ушел. Глава 87. Подарок прямо на глазах Су и медленно вращающаяся пилюля внезапно взлетела вверх, пробив потолок. Это озадачило его. Пилюля, которую он изготовил, убежала. На мгновение он растерялся, уставившись в пробитый потолок. В этот момент Мьёлин, услышавшая шум, не выдержала и толкнула дверь в алхимическую комнату. «Брат Су, что случилось? Печь взорвалась, ты цел?» Как только Мьёлин вошла, она увидела Су и, тупо смотрящего в потолок. Он ей не ответил, лишь слегка покачал головой, повернувшись к ней спиной. Затем он указал на отверстие в потолке. Не понимая, в чем дело, она подошла к нему и убедилась, что он невредим. Затем она проследила за его взглядом. Тут же ее рот слегка приоткрылся, и лицо приняло еще более потрясенное выражение. Она не знала, что сказать. На ее глазах пилюля, излучающая ослепительный нефритовый свет, пробила крышу, паря в небе. Унсубстрибе, системное сообщение. Ваша пилюля заложения фундамента включает в себя бессмертный путь и будет крещена бессмертным бедствием 1. Увидев это уведомление, Суи был ошеломлен. Он не ожидал, что созданная им пилюля окажется связана с бессмертным путем. Большая часть бессмертных предметов не могла появиться в мире смертных, иначе они будут подавлены законами и будут разрушены грозовым бедствием. Суи полагался на тысячелетний громовой бамбук и ядро короля демонов, чтобы вызвать низкопроцентную вероятность изготовить пилюлю ранга Дао. Вероятно, из-за этого она получилась такой сильной, что находилось между рангом Да и Небесным и вызвало это бедствие. Все это время Суи использовал звездную морскую бутылку для продвижения пилюли до Небесного ранга и забыл о том, что в обычных случаях пилюля должна пройти бессмертное испытание, если хочет стать Небесной. Пока он размышлял об этом, его ноги быстро унесли его из алхимической комнаты. Через несколько секунд он добрался до крыши. Пилюля, похожая на теплый нефрит, проплыла перед его глазами, и вокруг нее циркулировала слабая небесная аура. Затем он поднял взгляд к небу, полному туч бедствия, в которых уже сверкали дуги молний. Грохот. Из туч раздался гром, и сверкнули дуги молний. Взгляд Суи был растерян. Он не знал, что ему делать в этой ситуации, как и большинство жителей центральных равнин. Через некоторое время испытание для пилюли наконец началось. Молнии толщиной с руку вылетели из облаков бедствия. Бум-бум. Громкий грохот раздался в небе над горизонтом. Вспышка молнии ударила в пилюлю заложения фундамента, вызвав переполох. Все закончилось так же быстро, как и началось. После удара молнии, тучи бедствия тут же рассеялись. В то место, куда ударила молния, засиял поток света. Унсубстрибе системное сообщение. Улучшение пилюли прошло успешно. Вы получили пилюлю заложения фундамента, одна жила. Глядя на пилюлю, спокойно лежащую у него на ладони, Суи посмотрел на панель ее атрибутов. Куэстионан сфер описание предмета пилюля заложения фундамента ранг. Да, эффект. Вероятность успешного прорыва через сферу заложения фундамента увеличивается на 85%. Да, ранг. Конденсация струйки Ганцзиньцы. Потребив 10 пилюль, культиватор сможет конденсировать по всему телу броню Ганцзинь небесный узор. Одна жила увеличивает вероятность успешного прорыва на 5%. Мьёлин тоже забралась на крышу и подошла к Суи, посмотрев на пилюлю в его руке, Она удивленно спросила: «Братцу, это еще одна пилюля уровня Дао?» Она тут же поняла, что произошедшее должно было привлечь всеобщее внимание и поднять большой переполох в горизонте. Другие кланы наверняка уже отправили к филиалу своих шпионов. Убрав пилюлю в хранилище, Суи посмотрел на Ньюлин. «Поговорим об этом потом. Давай сначала вернемся в алхимическую комнату». Он тоже понимал, сколько внимания они привлекли. Говорить о чем-то снаружи будет неуместно, так как их уже могут прослушивать. Вскоре они вернулись в алхимическую комнату. Как только Ньюлин закрыла дверь, Суи заговорил: «На этот раз мне удалось изготовить 345 пилюль», — сказал он, вынимая из хранилища бутылки с пилюлями. 20 из них высокоуровневые, 90 средние и 200 низкосортные. Ньюлин была поражена. Хоть она не в первый раз видела его успехи с пилюлями, все равно не могла не удивиться. Затем Суи с волнением на лице вложил ей в руку пилюлю со слабым мистическим светом и странным узором. «Это для тебя». Эта пилюля превзошла уровень Дао, но ей еще было далеко до небесного уровня. «Для меня?» Ньюлин с недоумением посмотрела на него. Она не понимала, почему. «Что касается филиала, думаю, остальных пилюль должно хватить, чтобы поправить дела», — сказал Суи. Ньюлин посмотрела на 300 с лишним пилюль заложения фундамента и слегка кивнула головой. «С этой партией пилюль их филиал сможет привлечь несколько кланов в качестве клиентов, включая тех, кто обеспечит их материалами. Таким образом, им не придется беспокоиться о блокаде сокровищницы». Затем Суи продолжил: «Касательно этой пилюли, я не хочу, чтобы она попала в чужие руки, понимаешь? Теперь, с приближением испытаний Тиньдао, эта пилюля будет иметь первостепенное значение. Будет неправильно отдавать ее в руки потенциальных соперников, поэтому он решил, что лучше подарить ее Ньюлин». С тех пор, как они впервые встретились, он ничего не дарил лично ей. 1. Как выяснилось, китайский вариант переводится как «грабеж» или «бедствие» и совсем не относится к скорби. Предыдущие главы будут переписаны. Если где-то останется скорбь, прошу указать. Глава 88. Время потребления. Он не озвучил этих мыслей, так как их могут неправильно воспринять. Суи не хотел, чтобы она считала себя пиявкой. Однако, Ньюлин так совсем не думала. Ее красивое лицо мгновенно покраснело до ушей. В тускло освещенной комнате это почти невозможно заметить. «Он делает мне подарок», — думала Ньюлин. Она не показывала этого, но в ее глазах читалась неконтролируемая улыбка. Суи, естественно, ничего не заметил. Сейчас он неторопливо что-то анализировал. Ньюлин его не слушала. Ее нефритовые руки слегка сжали пилюлю. Затем в ее глазах мелькнули искры, будто она вспомнила что-то важное. «Братцу, но как же ты? Ты сейчас на третьем слое, как раз самое время, чтобы тебе понадобилась эта пилюля». Один она хотела вернуть пилюлю Суи, но с совершенно невозмутимым лицом ответил на это: «Сестра Ньо, как я могу вернуть то, что сам отдал?» Затем Суи достал две высококачественные пилюли. «Считай это моей наградой на этот раз», — сказал он со смешком. «Когда я расплачусь по счетам, мне понадобится каждая монета». Суи взял эти две пилюли, чтобы ей было легче принять его подарок. На самом деле он уже приберег десяток низкосортных пилюль для своей звездно-морской бутылки, так что волноваться ни о чем. Ньюлин снова взглянула на пилюлю в своей руке, затем на лицо Суи. На мгновение ее сердце терзали противоречивые чувства, но в конце концов она приняла решение. «Раз так, братцу, то я с уважением приму это», — сказала она и осторожно поместила пилюлю Дао в хранилище печати. Суи слегка улыбнулся. «Так будет лучше. Поскольку она уже прошла улучшение, не тяни с ее применением. Дальше я не смогу ее продвинуть». Он пожал плечами и заложил руки за спину, выглядя как важный менеджер. Увидев это, Ньюлин слабо улыбнулась. «Да, я не разочарую тебя, братцу. Ты ведь наверняка устал после стольких дней работы с пилюлями. Спальня для тебя уже приготовлена». Услышав это, он тут же почувствовал прилив усталости. В последние несколько дней он совсем себя не жалел. После этого Ньюлин отвела его через внутренний двор, примыкающий к филиалу. Вскоре они добрались до спальной комнаты. В ней витал слабый аромат, и она подходила как спальня и как комната для культивации. Приведя его сюда, Ньюлин отправилась по своим делам. Теперь ей было что предложить для сотрудничества с аристократическими семьями. Если они согласятся, проблемы филиала будут решены. Что касается материалов и санкций сокровищницы, чем дольше клан Ньо сможет переживать этот кризис, тем сильнее будут страдать те, кто переплачивает за эти материалы. После того, Как она ушла, Суи не сразу улегся. В этот момент он просматривал хранилище. Во всей этой суматохе у него не было времени не только на пилюли, но и на сокровище, что он раздобыл в руинах. Отыскав женьшень, испускающий кроваво-красное свечение, Суи достал его из хранилища. Куэстионан сверописание предмета пурпурная ци и эссенция крови ранг. Сокровище духа эффект. Употребление увеличивает силу на 1000, телосложение на 2000 плюс 15% описания. Тысячелетняя эссенция крови, поглотившая след пурпурной ци и превратившаяся в сокровище духа. Ее почти невозможно найти в мире смертных. При виде этого ужасающего атрибута, его дыхание участилось. Духовное сокровище действительно достойно своего звания. Хоть оно не продвинет в прогрессе культивации, зато подтянет обычного человека до уровня гения. Не колеблясь, Суи проглотил растение. Унсубстребе системное сообщение: вы поглотили духовное сокровище пурпурная ци и эссенция крови. Сила увеличена на 1000, телосложение увеличено на 2000, постоянная прибавка к телосложению плюс 15%. Сразу же сокровище растаяло у него во рту, и по всему его телу распространились волны обжигающего тепла. Было похоже на эффект лекарств. Почувствовав это, Суи распространил по телу эссенцию, чтобы направлять теплый поток. Ах, как хорошо! Теплый поток прошел через все его тело, смывая усталость от последних нескольких дней. Это несравненное ощущение заставило его застонать от боли. Это оказалось лишь началом. Когда теплый поток распространился по всему его телу, на его теле вдоль вен выступили кроваво-красные линии. Пронзительный неистовый звук ударил по его нервам. Ша-ша-ша-ша. Эта внезапная перемена заставила его резко вздохнуть. Затем он снова распространил по телу свою эссенцию и начал терпеть силу, омывающую его тело. Эта боль длилась около 2 часов, после чего медленно отступила. Поглощение пурпурной ци и эссенции крови повлияло не только на его физические характеристики, но и на внешний вид. Его четко очерченное лицо в дополнение приобрело некую доминирующую черту. Более того, его фигура стала более совершенной. Сквозь одеяние можно разглядеть четко очерченные мышцы живота и идеальные линии мышц на руках. Пройди он по городу с оголенным торсом, он определенно привлечет пристальное внимание многих женщин. Однако, Суи этого не понимал. Он только чувствовал, что его телосложение резко изменилось по сравнению с тем, что было до поглощения сокровища. Кроме того, его физическая сила слегка увеличилась, и техники тоже стали мощнее. Фух, глубоко выдохнул он. С этим покончено. Следующая на очереди. Суи вынул пилюлю заложения фундамента. Это была одна из тех, что он взял у Ньюлин. Кроме того, он достал пилюлю лазурного происхождения. С последнего поглощения прошло достаточно времени, чтобы принять еще одну. Пришло время звездно-морской бутылки. Достав ее из хранилища, он начал класть в нее 2 пилюли. 1. Да, похоже, что все это время они были нужны для прорыва через стадии заложения фундамента, а не через сферы. Глава 89. Сянтиньская защитная генцзиньцы дин-дин. Раздался четкий звук. Обе пилюли опустились на дно бутылки, после чего она тут же пришла в движение. Внутри разгорелся знакомый свет. Слабая таинственная ци задержалась в ней, и бесчисленные звезды в звездной морской бутылке превратились в силу звезд, очистившей пилюли. Постепенно лишние примеси были смыты силой звезд, и пилюли стали чрезвычайно чистыми, после чего обе стали изучать мощную ауру Дао. Вслед за их очищением выскочило 2 одинаковых уведомления. Унсубстребе системное сообщение: звездная морская очистила пилюлю. Израсходовано 3 йет энергии. Результат: пилюля заложения фундамента, небесный уровень, X1. Звездная морская очистила пилюлю. Израсходовано 3 йет энергии. Результат: пилюля заложения фундамента, небесный уровень, X1. Звездная морская бутылка к тому времени постепенно погасла и успокоилась. Уголки рта Суи слегка скривились, и он извлек пилюли из бутылки. Они совсем не похожи на пилюли лазурного происхождения. Та была стандартной лекарственной пилюлей, увеличивающей прогресс с культивацией. Ее цвет был серовато-коричневого, и по ней циркулировала слабая аура Дао. Напротив, внешне пилюля заложения фундамента была белой как нефрит, и в ней тоже циркулировали отблески ауры Дао. Взгляд Суи сфокусировался, и перед ним выскочило информационное окошко, Куестионан сверописание предмета пилюля заложения фундамента уровень. Небесный эффект. Вероятность прорыва через сферу заложения фундамента увеличивается на 100% небесный уровень. Употребление одной пилюли конденсирует след сянтиньской цыганцизинь. Употребление 10 пилюль конденсирует сянтиньскую защитную цыганцизинь. Знать бы еще, что это даст. Он уже знал о цыганцизинь, благодаря даосской пилюле, но так и не понял, какой эффект она принесет. Придется проверять на практике. Период, который должен пройти между принятиями пилюли, составляет 7 дней, что должно обеспечить ему большое развитие. В связи с этим, Суи сформировал в своей голове план действий. Сначала он проглотит пилюлю лазурного происхождения, чтобы увеличить свою культивацию, затем возьмется за пилюлю заложения фундамента. Это обнулит период принятия пилюли лазурного происхождения и быстрее усилит свой корень духа. Один Суи посмотрел на показатели пилюли и улыбнулся. Куестионан сверописание предмета пилюля лазурного происхождения уровень. Небесный эффект. Увеличивает культивацию сферы заложения фундамента на 5000 небесный уровень. Нет ограничений на количество употреблений. Употребление 9 пилюль формирует высококачественный корень духа период. 7 дней. С самого начала употребления этих пилюлей до сего момента ему удалось принять в общей сложности 4 пилюли лазурного происхождения небесного уровня. Ему оставалось принять еще 5, чтобы обновить корень духа, на что уйдет больше месяца. С высококачественным духовным корнем он сможет стать настоящим гением. Не то, чтобы он сейчас им не считался. Ничего больше не говоря, Суи положил пилюлю заложения фундамента и положил в рот пилюлю лазурного происхождения. Сразу после этого она превратилась в луч духовного света и попала прямо в его центр ци. Мгновение спустя он почувствовал, что в его теле скопилось огромное количество энергии, переполнявшей все его конечности и кости. Внезапно, вокруг его тела замерцал разноцветный свет, который сформировался в нити бессмертной ци, плывущей вокруг тела Суи, омывая мышцы, кости и меридианы его тела. В трансе он услышал небесный голос, торжественный и божественный. Все его тело излучало слабый свет, будто направляя духовную энергию, и начало испускать слабую ауру. В этот момент духовная энергия вокруг его тела стала весьма активной. Он знал, что это реакция на перемены в духовном корне, однако до полноценного апгрейда было еще далеко. Вскоре после этого Суи медленно открыл глаза и выдохнул. В его глазах вспыхнул свет. Унсубсцреби системное сообщение. Вы употребили пилюлю лазурного происхождения, небесный уровень, ваша культивация увеличилась на 5000. После уведомления он взглянул на свои показатели, бадгелист персонажа культиватор Суи продолжительность жизни. 18-4156 лет сфера. Третий слой сферы заложения фундамента, 8546-40000. До средней стадии еще далеко. По крайней мере, за краткий срок ему туда не прорваться. Так он думал. Но сейчас он выбросил эти мысли из головы. Одни только нынешние высоты были невероятной удачей для кого бы то ни было. Грех жаловаться. Без особого промедления он принялся за пилюлю заложения фундамента. Посмотрим, какая польза будет от этого сянтиньского гонцезинцы. Без малейшего колебания он проглотил пилюлю. Пилюля растаяла, как только попала ему в рот. Вокруг его меридианов заструилась сильная мощная лечебная сила. Когда его тело начало медленно всплывать под эффектом пилюли, слабая золотая эссенция медленно расползалась по нему. Можно было увидеть, как она разбавляется в его эссенции. Его концентрация была довольно маленькой. Судя по всему, это и есть сянтиньская гонцезинцы. В любом случае, ему все еще нужно все это усвоить. Для усвоения пилюли заложения фундамента небесного уровня требуется куда больше времени, чем для той же пилюли лазурного происхождения. Культивацию придется отложить, пока он с этим не разберется. Скрестив ноги, Суи усваивал обе пилюли. 3 дня пролетели в мгновение ока. Суи открыл глаза и увидел 2 уведомления. Унсубсцреби системное сообщение. Употребление пилюли заложения фундамента небесного уровня увеличивает шанс прорыва через сферу заложения фундамента на 100%. Конденсация следа сянтиньской защитной гонцезинцы уменьшает получаемый урон на 2%. Увидев последнее уведомление, глаза Суи загорелись от восторга. Значит, как следует из названия, эта ци фактически уменьшает урон. Конечно, 2% кажутся ничтожно маленьким бонусом, но многие ли могут получить такое? Тем более, что с поглощением всех 10 пилюль получаемый урон уменьшится уже на 20%. Плюс, если вспомнить прошлый опыт, После полного формирования Ганцзиньцы этот бонус должен будет увеличиться еще сильнее. Размышляя об этом, Суи не терпелось увидеть конечный результат. Увы, ему нельзя с этим торопиться. Затем он взглянул на подарочный набор из системы оплаты. Недельный уже успел обновиться. 1. Предпосылок не было. Возможно, что анлитеры упустили эту деталь в описании, или я мог что-то не так понять. Глава 90. Договоренности пока Суи культивировал, в филиале Ньо тоже не сидели без дела. В последние несколько дней для Ньо Лин прошли в походах к аристократическим кланам центральных равнин. Однако, лишь немногие пришли к соглашению. Остальные либо пытались выслужиться перед сокровищницей, либо вступали с ними в сговор, отчего Ньо Лин была вне себя от злости. В данный момент в одном из павильонов торговой фирмы Ньо, Ньо Лин и менеджер Вэй восседали за чайным столиком напротив старика. Он был представителем семьи Юнь из города Горизонта. Этот клан занимался бизнесом на протяжении многих поколений. Хоть они не были такими же известными, как торговая фирма клана Ньо, в Горизонте они обладали определенным влиянием. Если им удастся заключить сделку с семьей Юнь, большая часть их проблем будет решена. Было заметно, как в крысиных глазках на худом лице старика блеснуло лукавство. Нефритовые губы Ньо Лин слегка приоткрылись, и служанка рядом с ней налила старику чашку чая. После этого старик с улыбкой посмотрел на Ньо Лин. «Мисс Ньо, наша семья Юнь допускает сотрудничество с вашим филиалом», — спокойно сказал он. «Что касается пилюль, каждый месяц вы должны поставлять такое количество высококачественных пилюль, чтобы обеспечить нашу семью Юнь». Говоря это, старик протянул ладонь и поднял 5 пальцев. На его морщинистом лице все еще кривилась слабая улыбка. 5 высококачественных пилюль заложения фундамента, закричала Ньо Лин. Вы должно быть шутите, старейшина Юнь, все они знали ценность пилюль заложения фундамента, и требовать их регулярную поставку в таком количестве было слишком экстраординарно. Из-за этого Ньо Лин вышла из себя, но быстро успокоила свои эмоции и продолжила переговоры. «Старейшина Юнь, разве мы раньше не договаривались на предоставление 2 пилюль в месяц? Вы сами участвовали в том соглашении». В ее глазах можно было увидеть тень гнева. Ее рассердило то, как нагло эти спекулянты задирают цены. Нынешнее положение филиала Ньо было, мягко говоря, не слишком хорошим, но эти аристократические кланы стали еще более беспринципными, чем раньше. В их глазах филиал Ньо находился всего в шаге от краха, и только они могут проложить им выход. Старейшина прекрасно об этом знал. Пусть они не так известны, как торговая фирма Ньо или сокровищница, но в своем гнезде змей гораздо свирепее дракона. Особенно это касалось клана Ньо и их запросов. «Мисс Ньо, взгляни на эту ситуацию с нашей стороны», — с улыбкой сказал старейшина. «Согласившись сотрудничать с вами, мы разозлим сокровищницу, а это чревато огромными рисками». Услышав это, Ньо Лин глубоко вздохнула и вернула себе спокойный вид. «Ты прав, старейшина Юнь. Что касается пилюль заложения фундамента, мы можем предоставить не более 2 высококачественных. Мы также можем предоставить 10 средних». Ее глаза были полны решимости. Это была самая большая уступка, на которую она могла пойти. По условиям, выдвинутым старейшиной, она могла бы поставлять высококачественные пилюли лишь пару месяцев, тогда как филиалу Ньо нужны долгосрочные и стабильные поставки. На такое она никак не могла согласиться. Она не ожидала, что в этот момент его лицо резко потемнеет. «Мисс Ньо, в нынешнем состоянии филиала Ньо, выставлять свои условия для вас непозволительная роскошь. Скажу здесь и сейчас, если клан Ньо не в состоянии заплатить эту цену, дальнейших дискуссий можно не продолжать. Как вижу, в филиале вашего клана нет ни малейшей доли искренности. Моему клану Юнь не нужно сотрудничать с кем-то на грани краха. Этот старик уходит». Он встал и направился к выходу. Однако, не успел он сделать несколько шагов, как остановился. «И напоследок, мисс Ньо, как только этот старик покинет это место, в следующий раз 5 высококачественных пилюль окажется для нас недостаточно», — сказал он зловещим тоном, даже не обернувшись. Лицо Ньо Лин совершенно похолодело. Только сейчас она все поняла. Судя по всему, сокровищница уже давно вступила в сговор со всеми семьями Горизонта. Все, с кем она пыталась договориться, либо непомерно задирали цены, либо просто исчезали. При мыслях об этом, красивые глаза Ньо Лин сфокусировались, затем она тихо закричала: «Кто-нибудь, проводите гостя». Сказав это, она с беспомощным взглядом села на стул. «Тебе ведь было тяжело в последние несколько дней, менеджер Вэй», — тихо сказала Ньюлин. Все это время она непрерывно следовала за ней. Ладно, Ньюлин, она все же культиватор заложения фундамента, но эта женщина находилась лишь на шестом слое конденсации ЦИ. Как ей выдержать такую беготню? Один менеджер Вэй с особой нежностью посмотрела на Ньюлин. Эта девочка практически росла у нее на глазах, и она всегда могла понять, что у нее на душе. У Ньюлин действительно не оставалось иного выхода. «Юная госпожа, столько выдержать под давлением сокровищницы уже впечатляет», сказала менеджер Вэй, погладив длинные волосы Ньюлин. «Просто на этот раз небеса не дали тебе того, что ты хотела. Если появится шанс, мы еще отыграемся в будущем». Ньюлин наперлась на нее. Она очень устала. В ее возрасте иметь дело с такими старыми демонами, которые десятилетиями крутились в этом бизнесе, было слишком утомительно. Она вымоталась именно что морально. Кроме того, она очень боялась разочаровать Суи. Внезапно, пока Ньюлин размышляла, в комнату зашел слуга. «Юная госпожа, менеджер внизу гости. Они хотят встретиться с ответственным лицом». Менеджер Вэй встала. «Юная госпожа, ты сегодня очень устала», сказала она Ньюлин. «Позволь мне встретить этих людей». Внезапно для нее Ньюлин спокойно встала и выпрямилась. «Все в порядке, я справлюсь», спокойно сказала она и пошла вниз. В главном зале их встретило двое молодых культиваторов, мужчина и женщина. Мужчина был элегантным и грациозным, в даосском одеянии с веером в руке. У него была утонченная и элегантная манера поведения. Женщина была довольно красивой, и можно было сказать, что она могла бы остаться такой, даже пережив катастрофу. Ньюлин, спускаясь вниз, посмотрела на двух незнакомцев и равнодушно спросила: «Чем могу помочь? Какие у вас дела к торговой фирме семьи Ньо?» Мужчина сложил руки и ответил ей: «Ты, должно быть, здесь главная. Позволь представиться, я Дан Тянь из семьи Дан. Наша семья в регионе Центральных Небес специализируется на пилюлях. Один, возможно, даже меньше. В анлите говорилось, на шестом или седьмом. Видимо, автор или переводчики забыли, что в конденсации ЦИ всего шесть слоев». Глава 91. Гильдия алхимиков, регион Центральных Небес. Удивилась Ньюлин и с подозрением посмотрела на этого молодого культиватора по имени Дан Тянь. В ответ он кивнул и не подумал, что сказал что-то неправильное. Затем он слегка поднял руку и указал на женщину рядом с ним, собираясь представить и ее тоже. «Это моя сестра Дань Тунтун. Приветствую», с кивком сказала его сестра. Ньюлин не слишком вслушивалась в их историю. Ей слабо верилось, что эти двое действительно прибыли из Центральных Небес. «Меня зовут Ньюлин, и я действительно в данный момент руковожу этим филиалом», представилась она. «Однако, что именно вы подразумеваете под регионом Центральных Небес? Культиваторы этого региона не могут попасть в регион Великой Пустоши. Если вы пришли посмеяться надо мной, пожалуйста, уходите». Ее взгляд стал острым. Она никогда не слышала об этих людях и о том, какое отношение они имеют к региону Центральных Небес. Кроме того, в Великой Пустоши о клане Дань практически ничего не слышно, и она не могла быть уверена в личности тех, кто перед ней стоит. Поэтому первым делом ей необходимо что-то, что подтвердит их слова, иначе разговаривать им будет ни о чем. Будто ожидая, что Ньюлин скажет нечто подобное, Дан Тянь посмотрел на сестру и сказал: «Старшая сестра Тунтун, твоя очередь показать жетон». Дань Тунтун производила впечатление холодной и отчужденной красавицы. Она ничего не сказала, лишь слегка кивнула головой. Она протянула свою тонкую руку, и в ней загорелась вспышка разноцветного света. Ньюлин немного опешила, увидев у нее в руке древний жетон. Он был сделан из духовного дерева и был размером с ладонь. Кроме того, на этом жетоне было выгравировано множество узоров, и время от времени он испускал слабый аромат пилюли. Ньюлин когда-то слышала, как ее отец упоминал, что в регионе Центральных Небес существует одна фракция под названием Гильдия Алхимиков. В ней состояли почти все известные культиваторы, специализирующиеся на пилюлях. Она была пределом мечтаний для всех алхимиков. Мало того, что они владели множеством формул изготовления пилюль, так еще ингредиентов хватало на то, чтобы изготавливать их все в больших количествах. Настоящая земля обетованная, и теперь она своими глазами видит жетон той самой гильдии алхимиков, что подтверждало их принадлежность. Как она могла быть не шокирована? Хоть она и безучастно смотрела на жетон в руке Дань Тунтун, на мгновение ее маленький рот слегка приоткрылся. Она не знала, что сказать. Дань Тунтун быстро убрала жетон. По выражению лица Ньюлин было очевидно, что она распознала его. «Ну как, Теперь наши личности подтвердились. Дань Тянь с улыбкой посмотрел на Нью Лин и тихо рассмеялся. Другого смысла в его выражении не было. Возможно, что он был впечатлен Нью Лин, когда впервые увидел ее. Разумеется, не слишком сильно. Его сестра мало чем уступала ей по красоте, как и его невеста из Центральных Небес. Лицо Нью Лин было немного странным и озадаченным. Ауру жетона нельзя было подделать. Ее дядя тоже алхимик этой гильдии и обладал таким же жетоном с такой же аурой. Это подтверждало, что они действительно принадлежат региону Центральных Небес. Но как они могли попасть в Великую Пустошь, она не знает. «Мисс Нью, наша семья действительно находится в регионе Центрального Неба, просто мы с сестрой пока что недостаточно сильны, чтобы жить там», — объяснил Дань Тянь. «Что касается того, почему мы неизвестны в широких кругах, то мы, можно сказать, пренебрегаем ими». Он говорил очень тихо, но не мог скрыть гордости на своем лице. Возможно, все действительно так, как он сказал. Их семье Дань не было дела до Великой Пустоши, поэтому они и не пытались заработать здесь влияние. Если бы это было так, их клан был бы слишком ужасающим в регионе Центральных Небес. В этот момент Дань Тунтун подняла брови. «Замолчи», — сказала она холодным тоном. «Ты забыл правило не вести себя высокомерно?» Услышав это, Дань Тянь прекратил и отпрянул. Выражение его лица по-прежнему оставалось элегантным, а его глаза время от времени поглядывали на сестру. Он ее боится. Нью Лин не могло не волновать их происхождение. Что их клану нужно от филиала клана Нью? Приведя гостей в приемную, она посмотрела на них и прямо спросила об их намерениях. В ее глазах не читалось ни раболепия, ни властности. «Вы двое пришли сюда не ради того, чтобы просто поздороваться, верно?» Она бы не поверила, что они решили взять и прийти сюда ни с того, ни с сего. У них определенно была какая-то цель. Когда Дань Тянь услышал это, его лицо стало серьезным. «Интересно, мисс Нью, знаешь ли ты о бедствии с пилюлей, произошедшие несколько дней назад?» — спросил он. Нью Лин напряглась. Эти двое в самом деле пришли из-за пилюль. Это дело касалось Суи, и она не могла не нервничать. Прямо в этот момент Суи закончил свою культивацию и потянулся. Из его тела исходил ряд скрипящих звуков, а ведь он давно его не тренировал. Суи выдохнул и медленно открыл глаза. За последние несколько дней он закупился подарочными наборами, но продвинутых техник так и не заполучил. Возможно, что с прорывом на среднюю стадию система оплаты вознаградит его каким-нибудь весомым подарком. Прецеденты уже были. Так или иначе, спешить он не мог. Приведя себя в порядок, он встал и посмотрел в сторону здания филиала. Надо бы расспросить сестру Нью, как обстоят дела у фирмы. В глазах Нью Лин, казалось, читалась некоторая враждебность. «Я ничего не знаю о бедствии с пилюлями», — спокойно сказала она. «Я надеюсь, что вы двое сможете рассказать мне». Прежде чем Дань Тянь успел что-то сказать, слово взяла Дань Тунтун. Ее голос был приятным, но веяло от него таким холодом, словно они стояли в огромном холодильнике. «Мисс Нью, не нужно быть такой бдительной. Мы лишь хотим увидеться с человеком, что смог усовершенствовать пилюлю». Нью Лин окончательно убедилась, что эта парочка пришла по душу Суи. Как только она хотела спровадить их, у входа кто-то появился. Затем раздался легкий смешок. «Кто-то меня спрашивал». Глава 92. Приглашение. Услышав этот голос, все трое тут же обернулись в сторону главного входа и увидели Суи. Услышав, что кто-то хочет встретиться с человеком, что устроил бедствие пилюли, он сразу понял, что речь идет о нем. Он не ожидал, что вызовет такую реакцию своим откликом. Под пристальным взглядом всех троих Суи стало немного не по себе. «КХМ, ладно, не буду вам мешать», — сказал он и собрался уйти. Однако, Дань Тунтун оказалась быстрее и немедля активировала свою эссенцию. Из ниоткуда в ее руке появился меч. Она подошла к Суи, направляя в его сторону меч. «Ты осмеливаешься утверждать, что это ты устроил бедствие пилюли?» В ее глазах мелькнул холодный блеск. Слова Суи как будто пробудили в ее сердце негодование. Это внезапно необдуманное поведение сестры напугало Дань Тяня. «Сестра, ты же сама только что сказала не вести себя высокомерно. Зачем ты достала меч?» Нью Лин также вытащила свой длинный меч и направила его на Дань Тяня. «Что ты себе позволяешь?» — сказала она, глядя на Дань Тунтун. Ее брат не знал, что ему делать. Любое лишнее движение может привести к печальному итогу. В глубине души он горько усмехнулся. А ведь еще думал, что нет ничего страшнее его невесты, когда та ревнует. При мыслях о ней Дань Тянь вздрогнул. Эта женщина настоящая тигрица. Когда Насуи направили меч, его выражение лица стало серьезным. Он протянул руку и оттолкнул лезвие в сторону. Глаза глядели прямо на девушку перед ним. «Мы впервые видимся, и между нами нет обид, так с чего тебе наставлять на меня меч?» Сказал он спокойным голосом, и его взгляд стал леденящим. Его менталитет предполагал относиться к людям так же, как они к нему. В любой другой момент он бы уже атаковал, но эти двое были гостями Нью-Лин. Выходка этой девушки слегка ошеломила его, но его нынешних возможностей хватит, чтобы избежать этого меча. В этот момент Дянь-Тянь больше не мог сдерживаться. Зная характер его сестры, все обязательно обернется потасовкой. «Успокойтесь, все успокойтесь!» — крикнул он, торопливо помахивая руками. Он медленно отошел от меча Нью-Лин, затем встал между Дань-Тун-Тун и Суи, аккуратно взяв и опустив руку сестры вниз. Затем он поклонился и извинился перед Суи. «Прости, мне очень жаль. Моя сестра всегда была такой. Более того, она...» Конец фразы он прошептал на ухо Суи. Со стороны нельзя было услышать, что сказал, но взгляд Суи из леденящего сменился на удивленный. «Правда?» — спросил он Дань-Тяня. «Да, поверь, это не шутка», — Дань-Тянь говорил уверенно. Его решительное выражение лица невозможно было подделать. Суи расслабился и взглянул на Дань-Тун-Тун. «Проехали. Я не заинтересован в конфликте с еще одной семьей». Он сделал два шага и встал рядом с Нью-Лин. «Что я пропустил?» — мягко спросил он ее со слабой улыбкой. Нью-Лин начал объяснять ему, кто они такие и по какому делу пришли сюда. Суи немного удивился, когда услышал это. Зачем он сдался культиваторам из региона Центральных Небес? Что происходит? Клан Дань, на его памяти не было никого с такой фамилией. И все же, недавнее происшествие с пилюлей привлекло их пристальное внимание к его персоне. Да и если уж члены клана из Центральных Небес им заинтересовались, значит, не они последние. Думая об этом, он сложил кулаки в знак приветствия. «Товарищи даосы, меня зовут Суи, я тот самый культиватор, улучшивший пилюлю бедствием. Могу я узнать, почему вы меня искали?» Прежде чем Дань-Тянь успел ответ, он увидел, как Дань-Тун-Тун, холодно смотрящая на него, слегка фыркнула. «Эф, ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты хоть представляешь, как тяжело добиться явления бедствия после изготовления пилюли? Судя по твоей внешности, ты даже не алхимик, верно?» Дань-Тянь почувствовал надвигающуюся головную боль. Обычно она спокойная, но что на нее нашло? Затем он посмотрел на Суи извиняющимся взглядом. Тот понимающе кивнул. Какой смысл спорить с женщинами и с их логикой? Увидев, как эти двое улыбнулись, обе девушки удивились, как быстро они пришли к взаимопониманию. Напряженная атмосфера мгновенно разрядилась. Затем Нью-Лин отвела их в комнату для переговоров, неоднократно подтвердив по пути, что Суи действительно тот, за кого себя выдает. Он и стал причиной того бедствия. Взгляд Дань-Тун-Тун на него сменился смесью недоверия и стыда. «Скажите, зачем вы меня искали?» — прямо спросил Суи. Услышав это, Дань-Тун-Тун осталась отчужденная и ничего не ответила. Дань-Тянь же слегка улыбнулся. «Мне нравится твоя прямолинейность, брат Су», — сказал он. «Не придется ходить вокруг да около. Мы хотели бы пригласить тебя в гильдию алхимиков». Затем Дань-Тянь достал из своего хранилища жетон. Однако этот не был похож на тот, что они демонстрировали раньше. «Самый обычный жетон. Я верю, что с твоими неординарными способностями ты довольно скоро окажешься в регионе Центральных Небес», — продолжил Дань-Тянь. «Будет здорово, если после этого ты сразу отправишься в гильдию и пройдешь тест». Уголки рта Суи изогнулись в странной улыбке. «Гильдия алхимиков не так уж и проста, я прав?» Услышав это, Дань-Тянь вздрогнул. В гильдии алхимиков доминировал не только их клан. В последние годы их положение начинало понемногу смещаться, и им бы не помешало завести в своих рядах хороших алхимиков. Это может поправить дела клана. Что касается Суи, даже если бы улучшение пилюли прошло безуспешно, он в любом случае привлек их внимание. Причина, по которой они лично пришли пригласить его, заключалась в том, чтобы продемонстрировать свою искренность. Глава 93. Контракт. Дань-Тянь быстро пришел в себя. Он улыбнулся, посмотрев на Суи с оттенком восхищения в глазах. «Брат Даос Су действительно умный человек, с тобой действительно легко общаться. Изначально я думал, какие подобрать слова, чтобы подогреть твой интерес». Он постучал по жетону, как будто размышлял о чем-то. «Поскольку брат Су пока не состоит в гильдии, я не могу рассказать обо всем, но я могу ручаться именем семьи Дань. Если братцу вступит в гильдию алхимиков на стороне нашего клана Дань, я гарантирую, что с тобой не будут плохо обращаться». Слушая его, Суи оставался равнодушным и смотрел на Дань Теня с безразличным выражением лица. «И это все, что может предложить ваша семья Дань. Если так, я разочарован». Он взял чашку чая со стола и сделал два глотка. Сейчас он был похож на ветерана делового мира, скрывающего всевозможные секреты. Мьюлин была удивлена такому, с каких пор Суи научился вести переговоры, и почему она об этом не знала. Она сотрудничала с ним дольше всех, но теперь она будто отдаляется от него. Она посмотрела на него странным взглядом, раскрыла нефритовые губы, желая что-то сказать, но так и не произнесла этого вслух. Увидев ее такой, Суи нашел это забавным. Он посмотрел на нее, будто прося расслабиться и наслаждаться шоу. Дань Тянь, естественно, не заметил этих намеков в его глазах. Он осторожно шевельнул ладонью, удерживая веер. «Конечно, нет. Уверен, что братцу довольно скоро получит возможность попасть в регион Центральных Небес. Мы пришли со всей искренностью. Сестра Тунтун, достань его». Дань Тунтун слегка кивнула, затем махнула своей тонкой рукой, в которой появился объект, похожий на свиток. На самом деле это был контракт. Такие вещи контролировались небесным Дао. В регионе Центральных Небес с их помощью заключали чрезвычайно важные сделки. «Перед приходом сюда, мы изучили ситуацию с вашей торговой компанией здесь», — продолжил Дань Тянь. «Мисс Ньо, ты ведь не будешь возражать, верно? Текущее положение филиала Ньо не было секретом для кого-то, у кого была хоть какая-то репутация. А клан Дань был довольно крупным даже по меркам региона Центральных Небес. И хоть они не продвигали свое влияние в регион Великой Пустоши и даже не были здесь известны, это не значит, что они не смогут это сделать, если захотят.